Интерлюди. Холод Сильверхейма ничем не похож на холод сердечника. Это не просто низкая температура, а куда более странное явление. Он действует как энергетический яд, накапливаясь в материи или плотно, вкрадчиво, почти незаметно. А затем он в один миг превращает что угодно в застывшую статую, покрытую серебристым налетом. Потом начинается самое интересное. Процесс вовсе не прерывается на этом. Замерзание – это лишь начало. Жертва Сильверхейма будет долго еще добирать энергетические частицы, что несут ветра этого странного мира. А затем она станет кристаллом и целью для добытчиков рода Сильверхейм. Жить в этом мире можно было лишь на узкой полоске экватора, шириной порядка 500 километров, не более. И даже здесь истинному роду пришлось в свое время найти долину, окруженную вечно действующими вулканами, вгрызться в скальную подошву, построить город с толстыми стенами, в которых таились мощные трубы с горячей, вечно циркулирующей водой. Эти чудовищные усилия уже окупились тысячекратно, позволив когда-то подземному городу гордо взметнуть белые полупрозрачные шпили башен прямиком в небо враждебному человеку мира. Сейчас на самом верхнем этаже центрального шпиля, возвышающегося посреди города, для которого не нужно было придумывать название, стояли два человека. Один из них, бывший урожденным жителем этого мира, был высок и худ, нося белоснежные, не спадающие одежды. Его белые, полупрозрачные волосы, доходящие до пояса, придерживались обручем из льдистого серебра. Взгляд глаз, в которых лишь зрачки были едва заметной черной точкой на фоне мягко сияющей белизны, был устремлен на собеседника. Тот же был жителем Земли, буйно черноволосый, с ярко-зелеными глазами и загоревшим лицом. Он ничем не отличался от сотен тысяч других аристократов, проживающих на материнской планете. Человек как человек. Медали на богато украшенном мундире демонстрировали, что этого благородного весьма ценят при испанском дворе, а если уж быть точным, то на флоте. «Знаешь, как мы этого всего добились, Георг?» Хозяин башни повернулся к собеседнику. «Должен знать, наши туторы умеют вкладывать историю рода в недалекие головы своих учеников, даже в твою». «Арканит!» — отрывисто бросил человек в мундире. «Нет!» — тут же холодно улыбнулся его собеседник. «Нет, Георг! Арканит — это всего лишь кристалл, ресурс, средство. Не он возвысил Сильверхеймов, он лишь послужил ступенями». Для нас, для всей Земли, для этого мира. Но лишь ими, не более. Отвага и проницательность. Виго Карбини, решившегося на штурм ледяного мира, вот что было в самом начале. Был лишен, взявший потом себе и этому миру имя Сильверхейм. Он нашел людей, взял кредиты. Жил всего лишь сотни метров от места, где мы стоим, в палатке. Он бегал греться к магмовой реке, платил исследователям. Потом, да, был Арканит, но сначала Виго. «Дарий, при всем моем уважении к тебе», — окаменел лицом брюнет, «у меня не так много времени, как у уважаемого главы рода. Да, прости». Лениво махнул рукой Дарий Сильверхейм, глава рода и хозяин мира. «Я совсем забыл, что ты не Антуан, не Елена и не Хастофор». «Вот именно!» – пробурчал себе под нос Георг Сильверхейм, один из главных послов рода на земле, бывший ревнитель и адмирал королевства Испании. «Кстати, Им всем троим отрубили головы. Будничным тоном вспомнил Дарий, позволяя себе слегка усмехнуться при виде остолбеневшего собеседника. Представляешь, прямо здесь, причем у меня на глазах. «Елена, ты казнил мою дочь?» — крикнул адмирал, делая несколько шагов навстречу своему главе. Его глаза, бывшие и так пронзительно зелеными, засверкали внутренним светом. «Главу рода нужно выслушивать почтительно», — оглушительно грянул в ответ Дарий, начиная излучать белое сияние всем телом. «Молча и до конца. Каждый раз. Привык командовать, родич? Привык повелевать?» Младший отступил, подавившись как словами, так и своим импульсом убить главу. Он вспомнил, что владыка ледяной планеты никогда ничего не делает просто так и уж тем более не убивает родную кровь. Почти то же самое можно было сказать и о делах рода на земле, которыми управляли черноволосые и зеленоглазые представители рода Сильверхейм. Но раз произошло такое... «Внимаю тебе, глава!» Черноволосый, склонившись на одно колено, оперся кулаком левой руки в пол. «Так-то лучше!» — спокойно кивнул человек в белом, закладывая руки за спину и делая вид, что никакой вспышки не было. «Итак, на чем я остановился?» «Ах, да! Виго Карбини!» Скрип зубов человека, узнавшего, что его дочери отрубили голову, был едва слышен, но услышан. Не то чтобы Георг Сильверхейм так сильно любил свою третью дочь Елену, но она все равно была его кровью и плотью. Этот род, обе его части, ценили своих отпрысков, неважно, какими те рождались, черноволосыми или пропитанными энергией этого мира, выражавшейся в полупрозрачных волосах и белых радужках глаз. Всем им находилось место и занятие, достойное уму и способностям. Так вот, Георг, ты должен помнить очень хорошо, что у Карбини бы не вышло ничего, тем временем продолжал глава могущественного рода. Да ни один здравомыслящий человек, даже бывший на попечении волшебника, каким был наш Карбини, не сунулся бы в этот ледяной ад, даже со своим крестным отцом, если бы не одно «но». Озарение мелькнуло в глазах адмирала. «Да, Георг, да!» Дарий подошел к родственнику почти вплотную. «Книга Вермиллиона, наш дар, наше благословение, наш козырь, он утрачен. Хастофер, Антуан, Елена, они, все трое, должны были следить за книгой и ее носителем, следить аккуратно, на расстоянии, принимать доклады, советовать. Они же, вместе со своими свитами, пошли по следу, когда книги и ее носители не оказалось там, где он должен был быть. И они ничего не нашли. Именно, охотно кивнул Беловолосый. И когда они вчера стояли передо мной, захлеб обвиняя друг друга в провале, когда я не увидел в их глазах света, понимание того, что эти придурки умудрились сотворить, я решил, что их свет должен погаснуть, род не должен вырождаться настолько. Я понимаю. Да мне насрать, что ты понимаешь вообще и в частностях. Светлая и беззаботная улыбка пребывающего в крайней степени ярости Дарии Сильверхейма обожгла глаза адмирала. «Пойми лишь одно. Я поручаю тебе найти и вернуть нам нашу реликвию как можно скорее. Что я могу использовать, глава?» С трудом протолкнул слова из горла мужчина. «Может, не в Елене было дело?» Вслух задумался Дарий, также становясь на одно колено перед своим подчиненным и кладя ему руку на плечо. «Верну-ка я, пожалуй, практику телесных наказаний у туторов. Уж больно какие-то вы все тупые. Даже те, кому этого не положено. Все, Георг, ты можешь использовать все и всех. Каждого Сильверхейма, что может жить на земле. Все ресурсы, все деньги, все ради того, чтобы проклятая книга тихо и мирно вернулась под сень нашего рода. Повторяю, родич, тихо и мирно. Никаких громких поисков, никаких агентов, только Сильверхеймы. Но я точно тебя сейчас отправлю к Тутору, безмятежное лицо бледного беловолосого человека исказило гримаса крайнего раздражения. Просто следите за горизонтом, адмирал, следите внимательно. Рано или поздно на нем появятся тысячи бед. И если я хорошо знаю Фелицию Крамер, Дельфиора Вертадантас, а я верю, что знаю ее хорошо, то они появятся очень скоро.